«Отказавшись от крови, человек умирает». Так гласила заголовка в одной американской газете города Шарлотт в штате Норт-Каролайна. В один прекрасный солнечный воскресный день молодая чета, недавно женившаяся, поехала на экскурсию наслаждаться свежим весенним воздухом и отдохнуть на лоне природы. Шел разговор о том, как они проведут первый отпуск вместе, как вдруг машина, шедшая им навстречу, повернула в их сторону, и оба машины столкнулись в лобовую. Молодую женщину выбросила из машины, а муж получил сильное ранение. Диагноз показал, что у него сильно была повреждена селезенка, ушиблены были несколько ребр и ранены почки. Требовалась немедленная операция. Никакой врач не стал бы оперировать селезенку без того, чтобы сперва восстановить потерянную кровь новой кровью. И в данном случае доктор заявил, что операция была необходима, чтобы спасти жизнь молодого человека. В противном случае раненый погибнет. Однако молодой человек отказался от переливания крови. У него были какие-то личные убеждения по этому поводу, и как его не уговаривали о необходимости переливания крови, он остался на своем. Тогда были приняты все меры, чтобы ему было как можно удобнее. Но, несмотря на это, с каждым часом его положение ухудшалось. Была сделана последняя попытка. Вызвали главного врача убедить молодого человека, что единственная надежда на спасение его жизни зависела от того, примет ли он кровь или нет. Но и на этот раз он категорически отказался, и при глазах врачей спустя некоторое время молодой человек умер. Жизнь его, хотя и висела на волоске, тем не менее ее можно было спасти переливанием крови, но человек отказался и умер. Он отказался от единственного спасательного средства. Он отказался от крови. Кровь. Звучит слово это как-то потрясающе, не так ли? И вид крови еще более поразителен. И все же вся Библия с начала до самого конца окроплена и пропитана кровью. Можно сказать, что Библия – книга крови. Слово Божие говорит, что от одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Это значит, что все мы имеем общее начало от Адама, то есть все человечество родственно по крови нашего прародителя. Притом мы знаем, что кровь Адама, которая течет в венах каждого человека, будь он черный, еврей, язычник, из Востока или Запада, она греховна, осквернена и суждена на смерть по причине греха и преступления. Ибо возмездие, говорит Слово Божие, за грех – смерть. Иными словами, в состав человеческой крови, которая является носительницей жизни, вошло смертельное свойство в момент, когда по своему непослушанию Адам вкусил от запрещенного плода. И вот эту оскверненную грехом кровь Адама унаследовали все мы. Почему Писание говорит, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, то есть в Адаме, все согрешили. Теперь, для того, чтобы искупить человека, а искупление возможно только пролитием крови безвинного существа за виновного, потребовалась иная, не оскверненная грехом кровь Адама, но святая и непорочная. Эту кровь должен дать человек, который не затронут грехом Адама, но который, тем не менее, принадлежит к человеческому роду. Кто же мог дать такую кровь? Мы знаем, что все ветхозаветные жертвоприношения животных не могли искупить ни одного греха. Они только указывали на необходимость искупления посредством крови и что необходима одна совершенная жертва, которая могла бы раз и навсегда умилостивить Бога. Благодарению Богу, что эту жертву принес Иисус Христос. Почему мы читаем в первом послании Петра, в первой главе, стихи 18 по 19, «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного ангца. Не будучи осквернена грехом Адама, кровь Иисуса Христа поэтому нетленна, неразрушима и вечна. Да, она и сегодня жива, и потому сильна очистить нас от всякого греха, благодарение Богу. Подобно тому, как мы унаследовали от Адама его греховную природу, и нас родняет Адамовая кровь, точно так же рожденный от Бога делается причастником новой жизни, жизни Христовой, которая, возможно, была только пролитием его святой крови. Можно так сказать, что Христос, великий донор, дал свою святую кровь для умирающего мира, и на Голгофском кресте был сделан перелив жизненной крови Христа каждому верующему в Него. Поэтому, когда мы говорим, что Библия – книга крови, то говорим мы это в полном смысле этого слова. Возьмите кровь из Библии, и у вас остались лишь анемичные мертвые листы бумаги. Но Библия тем отличается от других книг, что в венах этой чудной книги, начиная с первых ее страниц и до последней, течет жизненная, пречистая, искупительная кровь нашего дорогого Спасителя. Во-первых, заметьте, что без крови нет искупления, ибо кровь душу очищает, говорит Слово Божие. Затем Слово Божие говорит нам, что нет прощения без крови. В своем послании Ефесянам Павел пишет, что во Христе мы имеем искупление крови Его, прощение грехов. Дальше мы видим, что примирение с Богом невозможно без крови. Бывший некогда далеко, мы стали близки кровью Христовою. Он примирил нас с Богом посредством крови Его креста, убив вражду на Нем. И поэтому только у креста Бог может иметь встречу с грешником и принять его в число своих детей. Затем мы видим, что нет доступа к Богу без крови. Итак, братья, говорит автор послания к евреям, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою. Да, возлюбленные, только в нем, кровью его, имеем мы дерзновение и надежный доступ к Богу. Но отметьте также, что без крови невозможна и победа над грехом. Непрощенный грех значит непобежденный грех, ибо мы никак не можем преодолеть грех до тех пор, как кровь Иисуса ее не отстранила. Только кровь Иисуса может уничтожить плевел греха. Грех победить, о, желаешь ли ты, есть сила в крови, сердцем в свободу Христову войти, есть сила в его крови. Но позвольте мне указать вам еще на одно весьма важное преимущество крови Христовой. Возлюбленные, только кровь Иисуса Христа может одержать полную победу над дьяволом. Кровь Иисуса. Перед ней двери рая открываются, и пленные освобождаются. Перед ней все страхи, ужасы и сомнения должны исчезнуть. О, возлюбленные, пусть кровь Иисуса всегда звучит на наших устах, как победный клич перед каждым врагом. Пусть будет одно наше знамя, верное и могущее на разрушение и покорение всех нападков дьявола, кровь Иисуса Христа. Мой друг, если ты еще не примирился с Богом, ты еще не помилован, то есть одно для тебя средство, и только одно – это кровь Иисуса Христа. Она доступна всем, которые верой примут ее для очищения грехов. Обрати твой взор на пролитую кровь, как некогда сделал разбойник на кресте. Да, там он нашел тот чудный ключ святой, омытый им, и он обрел своей душе покой. И тогда вместе со всеми искупленными детьми Божьими ты будешь петь: «От Господа я был далек, блуждал в земных путях, но он меня к себе привлек, и я в его руках».